Построение и разрушение випольных систем. Окончание. 1.1.7. Максимальный режим действия на вещество. Если нужно обеспечить максимальный режим действия на вещество, а это по тем или иным причинам недопустимо, то максимальное действие следует сохранить, но направить его на другое вещество, связанное с первым. Авторское свидетельство номер 120909. При изготовлении предварительно напряженного железобетона нужно растянуть стальные стержни. Для этого их нагревают. От тепла стержни удлиняются и в таком виде их закрепляют. Однако, если вместо стержней использовать проволоку, ее надо нагревать до 700 градусов Цельсия, а допустим нагрев только до 400 градусов. При большем нагреве проволока теряет свои свойства. Предложено нагревать нерасходуемый жаропрочный стержень, который от нагрева удлиняется и в таком виде соединяется с проволокой. Охлаждаясь, стержень укорачивается и растягивает проволоку, оставшуюся холодной. 1.1.8. Избирательно-максимальный режим. Если нужен избирательно максимальный режим, максимальный в определенных зонах при сохранении минимального в других, поле должно быть максимальным. 1.1.8.1. Избирательно максимальный режим, поле максимальное. В первом случае в места, где необходимо минимальное воздействие, вводят защитное вещество. 1.1.8.2. Избирательно максимальный режим, поле минимальное. Во втором, в места, где необходимо максимальное воздействие, вводит вещество, дающее локальное поле, например, термитные составы для теплового воздействия, взрывные составы для механического воздействия. 1.1.8.2. Авторское свидетельство номер 264-619. Для запайки ампулы с лекарством горелку включают на максимальный режим, а избыток пламени отсекают, погружая корпус ампулы в воду, так что высовывается только верхушка ампулы. Авторское свидетельство номер 743-810. В зазор между свариваемыми деталями закладывают экзотермическую смесь, выделяющую при сварке локальное тепло. Задача 2. Имеются полистироловые катушки с тонким изолированным проводом и металлическими ножками. Припайку провода к ножкам осуществляли окунанием в ванну с припоем при 280 градусах Цельсия. Однако при этом требовалась зачистка концов провода. С целью повышения производительности было предложено вести пайку при температуре припоя 380 градусов. При этой температуре изоляция провода сгорает, происходит лужение провода. Однако при такой температуре ножки катушки перегреваются, полистирол размягчается и ножки перекашиваются, а это недопустимо. Как быть? Решение задачи 2 по стандарту 1.1.8.2. Ножки с концами проводов предварительно окунают в экзотермическую смесь с температурой сгорания 350-400 градусов, а затем пайка ведется как раньше, окунанием в припой с температурой 280 градусов. Изоляция сгорает при вспышке экзотермической смеси, а полистирольная катушка не размягчается. 1.2. Разрушение виполей. В подкласс 1.2 входят стандарты на разрушение виполей и устранение или нейтрализацию вредных связей в них. Наиболее сильная идея этого подкласса – мобилизация необходимых элементов за счет использования имеющихся вещественно-полевых ресурсов. Особенно важен стандарт 1.2.2, по которому функции нового вещества выполняет уже имеющееся в системе, но видоизмененное вещество. 1.2.1. Устранение вредной связи введением постороннего вещества. Если между двумя веществами в виполе возникают сопряженные, полезные и вредные действия, причем непосредственное соприкосновение веществ сохранять не обязательно, задачу решают введением между веществами постороннего третьего вещества, бесплатного или достаточно дешевого. Взаимодействие, которое по условиям надо устранить, обозначают волнистой стрелкой. Авторское свидетельство номер 937-726. При взрывном уплотнении стенок скважины взрывные газы, выполняя полезную функцию, одновременно оказывают и вредные действия, приводят к образованию трещин в стенках. Предложено, образно говоря, окутать шнуровой заряд оболочкой из пластилина. Давление передается, трещин нет. Авторское свидетельство номер 724-242. Способ гибкие ошипованной трубы, намотка ее в холодном состоянии на гибочный шаблон, отличается тем, что с целью повышения качества при гибке трубы на радиус менее 3 наружных диаметров трубы, при намотке трубы ее шипы погружают в слой эластичного материала, например, полиуретана. Авторское свидетельство номер 460-148. Способ изготовления изделий без снятия поверхностного слоя материала, например, пластическим деформированием в технологической среде, с последующей очисткой, например, ультразвуковой, в моющей жидкости. Отличается тем, что с целью интенсификации процесса очистки на поверхность изделия перед обработкой наносят вещество, удаляющееся в моющей жидкости легче, чем технологическая среда. Авторское свидетельство номер 880-889. Способ упаковки и консервации изделий со сложной рельефной поверхностью, предусматривающий окунание их в расплав полимера. Отличается тем, что с целью облегчения съема упаковки перед окунанием в расплав вводит подслой, содержащий парообразующее вещество. 1.2.2. Устранение вредной связи видоизменением имеющихся веществ. Если между двумя веществами в виполе возникают сопряженные, полезные и вредные действия, причем непосредственное соприкосновение веществ сохранять не обязательно, а использование посторонних веществ запрещено или нецелесообразно, задачу решают введением между веществами третьего В3, являющегося их видоизменением. Вещество В3 может быть введено в систему извне в готовом виде или получено действием П1 или П2 из имеющихся веществ. В частности, В3 может быть пустотой, пузырьками, пеной и так далее. Авторское свидетельство номер 412-062. Способ предупреждения кавитационной эрозии гидродинамических профилей, например, подводных крыльев, путем покрытия поверхности профиля защитным слоем. Отличается тем, что с целью повышения его эффективности при одновременном снижении гидродинамического сопротивления профиля защитный слой создают беспрерывным намораживанием на поверхности корки льда по мере разрушения ее от кавитации, поддерживая толщину защитного слоя в установленных пределах, исключающих оголение и ее эрозию под действием кавитации. Авторское свидетельство номер 783-154. Способ транспортирования пульпы по трубопроводу, включающий подачу пульпы в трубопровод и перемещение по нему. Отличается тем, что с целью снижения износа трубопровода наружную стенку последнего охлаждают до образования на внутренней его поверхности слоя замороженной пульпы. Задача 3. При осаждении металлов электролизом из водных растворов возникает проблема отделения осадка продукции от катода инструмента. Операция эта весьма трудоемкая и производится вручную, красноречиво самоназвание операции «сдирка». Как быть? Решение задачи 3 по стандарту 1.2.2. Между катодом и слоем осажденного на катод металла должна быть прослойка, легко образующаяся, электропроводная, легко разрушающаяся. По авторскому свидетельству номер 553-309 такую прослойку получают, покрывая катод рыхлым губчатым слоем осаждаемого металла, который наносит электролитический в режиме предельного тока. 1.2.3. Оттягивание вредного действия поля. Если необходимо устранить вредное действие поля на вещество, задача может быть решена введением второго элемента, оттягивающего на себя вредное действие поля. Авторское свидетельство номер 152-492. Для защиты подземных кабельных линий от повреждений, вызываемых образованием в грунте морозобойных трещин, заранее прорывают узкие прорези, так называемые трещины, в стороне от трассы кабеля. Для защиты труб от разрыва при замораживании в трубе размещают надувную пластмассовую вставку, шланг. Замерзая, вода расширяется и сдавливает мягкую вставку, а труба остается целой. 1.2.4. Противодействие вредным связям с помощью поля. Если между двумя веществами в виполе возникают сопряженные полезные и вредные действия, причем непосредственное соприкосновение веществ в отличие от стандартов 1.2.1 и 1.2.2 должно быть сохранено, задачу решают переходом к двойному виполю, в котором полезное действие остается за полем P1, а нейтрализацию вредного действия или превращение вредного действия во второе полезное действие осуществляет поле P2. Авторское свидетельство номер 755-247. Для опыления цветок обдувают воздухом, но цветок от ветра закрывается. Предложено раскрывать цветок воздействием электрического заряда. Авторское свидетельство номер 589-482. Автоматическая система с обратной связью возбуждает в фундаментных опорах колебания, равные по величине, но противоположные по направлению колебаниям, возникающим при работе технологического оборудования. 1.2.5. Отключение магнитных связей. Если надо разрушить виполь с магнитным полем, задача может быть решена с применением физэффектов, условно говоря, отключающих ферромагнитные свойства веществ, например, размагничиванием при ударе или при нагреве выше точки Кюри. Авторское свидетельство номер 397-289. Способ контактной приварки ферропорошков. Перед подачей в зону приварки порошок нагревают до точки Кюри. Это предотвращает выталкивание порошка магнитным полем сварочного тока. Авторское свидетельство номер 312-746. Способ внутреннего шлифования путем воздействия на изделие ферромагнитной средой, которую приводит в движение посредством вращающегося магнитного поля. Отличается тем, что с целью интенсификации обработки изделий из ферромагнитного материала последние нагревают до температуры, равной или выше точки Кюри.